Глава 13. Ай. Яй. Витька продолжал завывать, катаясь по земле. «Что ты вопишь? У тебя же нет серьезных повреждений», — злобно рявкнул Итак, чтобы спешащие к нам патрульные не расслышали. Я уже проверил его состояние. Взглянув на силуэт, там даже нет ушиба. «Чего он орет?» «Что здесь происходит?» Один из патрульных подскочил к парню. Это Антебе ударил. «Угу». Витька тихо угукнул, подтверждая, что я на него напал. И ухмыльнулся. Вот же семейство шакалов. Решили натравить на меня патрульных. А пока они будут меня крутить, мелкий заберет сумку с деньгами и поминай, как звали. Нет, это слишком рискованно. Наверняка патрульные в сговоре. Отожмут у меня все, что смогут, а потом поделят. Прежде чем вы начнете морочить мне голову, знайте, я встал в боевую стойку, за свое и не прощаю. Ишь какой дерзкий, вздумал сопротивляться. Второй патрульный выхватил пистолет и направил его на меня. А вот этот и видел. Хочешь еще поговорить или отдашь сумку? Держи его на мушке. Напарник подскочил и, выхватив клинок, направился ко мне, чтобы забрать сумку с деньгами. Не делай глупостей, если не хочешь сдохнуть. Он медленно подбирался ко мне, шаг за шагом. Все-таки не дурак. Понимал, что лучше со мной не шутить. Как только он подошел на расстояние удара, я резко подкинул пакет, который держал в правой руке, и ухватился за ручку молота. Идеальная возможность проверить новое оружие. Двусторонний артефактный молот с шипом на конце и руной воздушной стихии. Я его сразу приметил и купил, несмотря на стоимость в 2,5 миллиона рублей. Цена кусалась. На что поделать? Я вложил в рукоять руну возврата и поменял руну воздушной стихии на руну утяжеления веса. А затем, применив усиление и скорость, долбанул по защитному покрову патрульного. Такого эффекта я не ожидал. Защитный покров разбился как стекло, разлетевшись на осколки в разные стороны. Молот впечатался в грудь патрульному, выбив из того жизнь за один удар. Броня и плоть мужика втянула в себя часть молота, укрыв его внутри грудной клетки, после чего патрульный, на огромной скорости, полетел в своего напарника. Я уверен, что видел ударную волну, которая вырвалась из груди патрульного и разошлась по округе. Даже часть брусчатки под его ногами потрескалась. Второй патрульный увернуться не успел. Словив своего напарника грудью, они покатились кубарем по улице, вызывая удивление редких прохожих. Добивать там уже было некого, оба скоропостижно скончались от травм. Я присвистнул и посмотрел на разорванный, окровавленный пакет, из которого торчала ручка молота. 1-0 в пользу нового оружия. Витька, увидев, что произошло с его подельниками, подскочил как ужаленный и побежал по улице со всех ног. Я же говорил, что не прощаю, пробормотал я и, размахнувшись, запустил в него молот. Он попытался нагреть меня дважды. И плевать мне на то, что скажет старик. Понадобится, я ему башку откручу. Молот достиг своей добычи и впился шипом прямо в позвоночник. Что там от него осталось, мне было плевать. Его энергетический силуэт погас. Молот размазал сопляка по дороге и на огромной скорости полетел обратно. Мощь! Я был в восторге от проделанной работы. А теперь надо валить. Похватав пакеты, я не побрезговал и, добежав до патрульных, покидал все артефакты и деньги в сумку. Зная их настоящую стоимость, и больше никуда не спешил и брал все самое ценное. А вот с парнем оказался облом. Артефактов у него не было от слова совсем. Развернувшись, я убрался с улицы в переулок и, забравшись на крышу по пожарной лестнице, поспешил к гостинице. Перепрыгивая с крыши на крышу, я следил за обстановкой, которая продолжала оставаться спокойной. А вот, подобравшись к гостинице, я увидел незваных гостей, которые засели в моей комнате. Черт! Неужели хозяин сдал? Надо было оставить ему какой-нибудь артефакт в качестве залога. Теперь проблем не оберусь. А еще в номере остались мои вещи. Мне по-любому туда возвращаться. А так бы уже свалил в другое место. Благо балкон остался открытым. Все-таки есть прелести в дорогих номерах. Пришла пора проверить двусторонний топор, который я купил за 1,5 миллиона рублей, на тот случай, если с молотом произойдет конфуз. В этот раз обойдусь без возврата, в топоре уже имелась руна заточки, которая делала топор очень острым. Добавив в негоруну увеличение веса, я разбежался и прыгнул через всю улицу на балкон. Получилось не очень, со скоростью и переборщил, влетев в открытую дверь номера. Три бойца, двое развалились на креслах, поставив их так, чтобы было видно вход. Последний копался в моих вещах, что-то комментируя. Разбираться я не стал. «Он здесь!» — только и успел крикнуть один из сидевших бойцов. Вскочив, он вскинул автомат, наиловким движением руки развалил ему башку. Не знаю почему, но защитный покров у этих товарищей на порядок слабее, чем те, что были у гвардейцев и крюгеров. Второй открыл по мне огонь, не вставая с кресла. «Сука!» Пули бились о мой защитный покров, выбивая из него энергию. От злости я запустил в него топор, который, пробив защиту, вгрызся ему прямо в грудь, и он вместе с креслом перевернулся в обратную сторону. «Гадство!» Остался еще один, а я уже потерял свое основное оружие. Пришлось прыгать за топором рыбкой, чтобы и оружие забрать и скрыться от очереди, которую в меня выпустил последний боец. Он быстро понял, что остался в номере сомный один на один и поспешил на выход, выпуская каждые несколько секунд очередь в мою сторону. «Куда ты собрался?» «Ублюдок!» — рыкнул ей и метнул в него топор. Бедолагу сдуло в коридор вместе с дверью. «Да, твою мать!» Я закатил глаза и побежал за ним. «Выдадите поспать!» В коридор выскочил пузатый мужик в халате, но увидев, как я втаскиваю окровавленный труп бойца в свой номер, извинился и забежал обратно, закрыв за собой дверь на все замки. «Так-то лучше», — пробубнил я, затащив его внутрь. Дверь в мой номер отсутствовала, так что я просто создал метровый земляной блок, потратив на него кучу энергии. Надолго он никого не задержит, на мне много времени и не надо. В этот раз в ход пошли наволочки, в которые и стал скидывать все подряд. Приперлись, цокнул языком, когда заметил броневик в зоне видимости. «Значит, пора отсюда сваливать». Я плюнул на броню третьего бойца, ей уже не успевал снять, наитого, что собрал с остальных мне достаточно, еще чуть-чуть и наволочки пойдут по причинному месту от моей жадности. Перепрыгнуть на крышу дома я не решился. Все-таки она находилась на порядок выше балкона. Лучше уйду по старинке, пешком. Дождавшись, когда бойцы забегут в гостиницу, я спрыгнул вниз при помощи дара облегчения веса и сразу же скрылся в переулке. Добравшись до своих вещей на крыше, я взглянул, чем занимаются прибывшие бойцы. Мой каменный блок они давно расколотили и, убедившись, что в номере меня нет, стояли около одного из бойцов, решая, что делать дальше. «Вот там и стойте», я включил маскировку, чтобы не отсвечивать и не пугать жителей форта и, подхватив сумки, помчался к крыше соседнего дома. Надо убраться отсюда как можно дальше. План с тем, чтобы переждать время в теле архимага, полностью провалился. Теперь от меня просто так не отстанут и будут шерстить весь форт. Шутка ли, я только что завалил 5 бойцов Карамазовых, даёще и ограбил их. Конечно, можно списать это все на каких-нибудь бандитов, но искать они будут архимага и Данилевского. Я направился к дому, который был ближе всего к стене. Они знают, что и нахожусь внутри форта и наверняка попытаются заблокировать мне все пути к отступлению. Мне же все равно надо выбираться и искать группу выживших. Перебраться через стену оказалось легче легкого, даже несмотря на то, что дозорные располагались через каждые 50 метров. Дождавшись удобного момента, я разогнался и одним прыжком оказался на стене, после чего тут же оттолкнулся и прыгнул в темный переулок. Приземление получилось не очень мягким, одна из наволочек не выдержала и разорвалась, на меня никто не услышал. Дерьмо. В самый неподходящий момент. Выругался и стал собирать выпавшие артефакты. Пока их собирал, на глаза попался пустой деревянный ящик. А что? Эта идея, я проверил его на прочности и, убедившись, что он вполне сгодится, стал закидывать артефакты туда. Жаль, крышки не нашлось, чтобы прикрыть свои богатства. Пришлось снять плащ архимага и укутать артефакты им. Отлично, я поднял ящик, теперь таскать свои пожитки стало намного проще. Осталось только решить, куда податься дальше. Я поставил ящик и открыл карту. Увы. С угрюмым поговорить по поводу сына Лиса мне не удалось, да и с племянником нехорошо вышло. Я еще раз вспомнил, как его размазало по брусчатке дороги. Думаю, в ближайшее время его лучше не трогать. Навещу как-нибудь потом, когда все уляжется. На карте было отмечено еще около 10 гостиниц, но все они находились в форте. Придется мне поплутать по местным улочкам и выбрать себе что-то подходящее. План нарисовался сам собой, пока и бродил по улицам и искал место для ночлега. Найду гостиницу, перевоплощусь обратно в себя и сдам деньги в банк. Это первостепенные задачи, которые меня волновали в первую очередь. А дальше видно будет. Чем дальше от стены я отходил, тем ниже дома мне попадались на пути. В итоге я выбрал двухэтажный придорожный отель. За пределами форта автомобили стали появляться чаще, что уже хорошо. Дождавшись, когда на улице никого не будет, я перебежал на противоположную сторону и заскочил внутрь. «Добрый вечер». За стойкой регистрации меня с улыбкой встретила симпатичная блондинка. «Добрый». Я улыбнулся и своей фирменной улыбкой, но вышло не очень, я же не в своем образе. «Скажите, у вас есть свободные комнаты?» «Конечно, одну секундочку». Девушка потянулась за тетрадкой, продемонстрировав мне свое декольте. «Не торопитесь, я подожду». Вырвалось у меня из уст на автомате, и откуда силы только берутся, я взглянул на своего дружка, концентрат вроде не пил. «Как скажете», девушка немного смутилась. Поняв, куда я уставился и почему ей не надо торопиться, она все же стала озвучивать мне доступные варианты. В итоге я, как обычно, выбрал лучший номер, зачем мне спать в клоповнике? «Деньги есть. Я могу себе позволить жить на широкую ногу. Ебарон, в конце концов, положение обязывает». «Барон». Ехмыкнул. «Барон без баронства. Это еще одна проблема, которую я должен буду решить. Восстановить справедливость, так сказать, и покарать виновных, желательно, непривычным для них путем, в назидание остальным. Пройдемте». Она взяла ключи из ящика, я покажу вам ваши апартаменты. «А как же?» Я указал на входную дверь. «А, не беспокойтесь. Меня подменит Анфиса». Как только она это сказала, к стойке прошмыгнула молоденькая девушка, чем-то отдаленно похожая на нее, наверное, сестра. Я улыбнулся и направился вслед за сестрой. Девушку я выдворял из комнаты с превеликим сожалением. Она не сдавалась и предлагала мне все новые и новые услуги, в том числе и вдвоем с сестрой. Еще бы, когда она увидела пачку 5000-х купюр, которыми я расплачивался за номер, у нее челюсть чуть не отвисла до пола. Девочка симпатичная и ибо с радостью воспользовался ей предложением, но, увы. Сейчас мне точно не до развлечений, о чем ей с прискорбием и сообщил. Нужно в срочном порядке заняться собой, если, конечно, и в конечном счете не хочу оказаться на том столе. Второго шанса выбраться Николай мне не даст. В этом я уверен. Вот там 100% поразвлекаюсь до конца жизни, к гадалке не ходи. Выпроводив девушку, я аккуратно заблокировал дверь каменной плитой, чтобы никто не смог войти вовремя моего перевоплощения. Скорее, это защита от настырной барышни, чем от бойцев, которые снесут ей вместе с дверью. Скинув одежду, я тут же осуществил задуманное. «Да, больно, да, непритно, а что подела?» Отдышавшись после того, как все завершилось, я отправился в душ, чтобы смыть себе всю грязь и пот. «Набегался сегодня, будь здоров». Я уставился на свое обнаженное тело, мышцы явно подросли и приобрели более выразительные силуэты. «С такой жизнью мне никакие тренировки не нужны». Плюхнувшись на кровать, я вновь открыл карту, чтобы найти отделение банка. Всего их было 5. Надо же, не думал, что их будет так много. Я рассчитывал на одно, может, 2, на целых 5. Хотя тут крутятся такие бабки, что и 10 могли поставить. 3 находились в форте, туда я точно не пойду. А вот остальные 2 мне подходят, и выбрал ближайшие. Завтра в 9, навещу их и заодно узнаю, сколько денег осталось на моем счету. Интересно, как там моя команда, все ли у них хорошо? А то есть у меня подозрение, что я здесь завис надолго. Нужно найти способ с ними связаться. Такой я знал только один. Артефакт связи 4 или 5 уровня. Артефактов подобного уровня я еще не встречал и даже предположить не мог, сколько они стоят. С этими мыслями я и заснул, слишком вымотался за предыдущую ночь. Утром меня разбудил настойчивый стук в дверь. «За что?» Я глубоко вздохнул и поднялся с кровати. За дверью оказалась Анфиса, которая что-то держала в одной руке, вторую она использовала, чтобы продолжать стучать. «Точно, я же сам попросил ее сестру пробудить меня в 8 утра. Одну минуту», — крикнул ей и стал убирать каменную преграду. «Создавать намного легче, чем уничтожать», — пробормотал ей, разделив плиту на 2 части, спрял их в разных углах комнаты. «Теперь можно открывать». «Ой», — она удивилась, когда увидела меня в полуобнаженном виде. «Завтрак», — я улыбнулся, на этот раз своей настоящей фирменной улыбкой, «отлично». На этот раз сработало, девушка покраснела и улыбнулась в ответ, поправив прядь волос. Она быстро приняла тот факт, что вчера я выглядел совсем по-другому, но быстро придумала сама себе, почему так произошло. «Вы позволите?» Она указала на дверь. «Конечно». Я отошел в сторону и открыл ее докца. Анфиса, виляя попкой, прошла на середину комнаты. «Куда поставить?» Спросила она меня, «можно подумать?» Я знал. На край кровати я безразлично пожал плечами. «Как скажете». Она поставила поднос и тут же залезла на нее сама, выгнувшись словно дикая кошка. «Вот зараза!» Я ухмыльнулся и захлопнул дверь. В банк я, понятное дело, опоздал, не смог устоять перед ровесницей, которая приехала на лето в Восточный, чтобы проведать свою родню. Теперь, главное, не попасть на глаза ее сестре. Если она узнает, то кто-то отправится домой раньше срока. Зайдя внутрь, я увидел приличное количество народа и приуныл. Кто рано встает, видимо. Здесь эта поговорка за правило. Придется немного подождать. Я прошел дальше и плюхнулся на одно из свободных кресел. Хотя бы газет бы положили, что ли, проворчал я, уставившись на пустой стеклянный столик. Слышал. Поезд нашли, сообщил вошедший вслед за мной мужчина, присев на диван к ожидавшему своей очереди приятелю. Я навострил уши. Эта информация мне как нельзя кстати. Да ну, тот удивился. И чего там? Да ничего хорошего. Жопа полная с этим поездом, в лепешку. Сейчас стоимость билетов поползет вверх, если уже не поползла, печальным голосом сообщил он. Верно мыслишь. Надо прикупить парочку, если хотим выбраться отсюда на следующей неделе. А выжившие есть? Спросил у собеседника приятель. Может, мне тоже купить немного. Я задумался, выбраться из Восточного будет непросто, пока не восстановят третий путь. Вопрос только в том, собираюсь ли я обратно или нет. Ты знаешь, вроде как есть, но там ничего не понятно. Часть умотала обратно в Красноярск, другая вроде как направилась сюда, он развел руками. А ты-то откуда знаешь? Удивился такой осведомленности друг. Так, у меня же брат в поисковом отряде, он мне и рассказал по артефакту связи. Сказал, что скоро будут, и чтобы Янаева душу тоже билетиков приобрел. Знаешь, банк подождет, пошли лучше билетами затаримся. Встав с дивана, они направились к выходу, так и не дождавшись своей очереди. По-хорошему, мне стоило пойти за ними и приобрести билетов 10 на разные даты. Насверившись с картой, я нашел отметку вокзала и успокоился, еще успею. На худый конец, кто-то из них подарит мне билеты, если захочет жить. Ждать мне пришлось еще полчаса, пока ко мне не подошла сотрудница банка и не пригласила за освободившийся стол. На вашем счету сейчас 3 миллиона 427 тысяч и 408 рублей, прощебетала сотрудница банка. Отлично, давайте добавим к ним еще немного, чтобы не скучали. Я и подмигнул и плюхнул сумку с деньгами на стол. Одну минутку, девушка открыла сумку и охнула от количества пачек с купюрами. Что же вы сразу не сказали? «Прошу вас, господин», она улыбнулась мне белоснежной улыбкой и указала на вход в вип-зону глава 14. «Вип-зона?» — удивился я, к чему такие трудности. «Не скромничайте, Дмитрий Иванович». Девушка остановилась около двери и, открыв ее, пригласила меня пройти внутрь. «Очень даже неплохо. Я оценил убранство кабинета, чего здесь только не было. Стол с закусками и алкоголем, мягкие кожаные кресла странных оттенков, скорее всего, изготовлены из шкур разных тварей. Еще бы кровать установили для плотских утех, чтобы клиент мог расслабиться, пока считают его деньги. Я хохотнул про себя. Прошу вас, Располагайтесь. Девушка указала на кресло. Процесс пересчета ваших средств займет какое-то время. Как скажете. Я не стал отказываться, на первым делом залез в сумку и вытащил несколько пачек с купюрами, после чего передал ее обратно девушке, на карманные расходы. Конечно. Она улыбнулась и, слегка поклонившись, вышла из помещения. Я же подошел к столу с закусками. В последнее время я питался не очень плотно и надо это дело исправлять. Взяв тарелку, я стал накладывать на нее разные сорта мяса. Мне хотелось попробовать как можно больше все-таки и не в обычном городе, а в форте, здесь любая еда для меня экзотика. Пока я лакомился мясной нарезкой, невольно задумался. 3 пачек с рублями должно хватить. 1,5 миллиона как-никак. С оружием я более-менее разобрался, нужно будет его еще немного модернизировать. С обновленной базой это сделать будет намного проще. А вот что делать с защитой, вопрос по-прежнему оставался открытым. Здесь, все совсем по-другому, я не встретил ни одного человека в костюме. Контраст такой сильный, словно все жители сговорились и вместо них одели средневековую броню. Неужели все настолько плохо? Мне до сих пор не верилось в опасность тварей, живущих в округе. Может, это и такой особенный? Нет, сомневаюсь, у многих бойцов и оружие, и снаряжение намного круче моего. Мне удается держаться только благодаря тому, что они не ожидают сопротивления со стороны людей. Привыкли, что они здесь короли и никто им не указ. Вот и дохнут как мухи, сами виноваты. Нужно сходить за покупками и подыскать себе что-то подходящее. Отразгуливать в одежде архимага мне уже надоело. Да и великовата она для меня, хожу как не очень притязательный к одежде человек. И это еще мягко сказано, так дело не пойдет. За раздумьями пролетело полчаса. Ровно столько времени понадобилось банковским служащим, чтобы посчитать мои деньги. Девушка вернулась в кабинет и попросила меня проверить пластину с банковским счетом. Сумма на ней действительно изменилась. Теперь на пластине значилось почти 68,5 миллионов. Надеюсь, этой суммы хватит, чтобы чувствовать себя в форте, если не очень комфортно, то хотя бы на уровне местных охотников. Епродажей артефактов, которые я собрал с убитых бойцов, я решил повременить. Я и так уже засветился раньше времени, придя в банк с такой суммой. Если я еще и в скупке засвечусь, Николай очень быстро поймет, откуда ноги растут. Разобравшись с деньгами, я направился прямиком на вокзал за билетами на поезд. Я не знал, как сложится моя дальнейшая судьба, а вот судьба моего бизнеса находилась на волоске. Если я не смогу доставлять товары из Восточного в Красноярск, то в моем приезде в форт не будет никакого смысла. На удивление, указ народу было немного. Повезло, что и встретил тех мужиков, еще никто толком не понял, что произошло с поездом. На табло значилось, что он просто задерживается, а не валяется искореженный где-то на середине пути. Для начала я уточнил, каким образом можно забронировать грузовые вагоны. Девушка несколько раз хлопнула глазами от удивления и вызвала вышестоящего сотрудника, который объяснил мне, как происходит этот процесс. Забронировать грузовые вагоны оказалось невозможно, по крайней мере, для меня. Все вагоны заполнялись в порядке общей очереди, и если мне нужно место, то и должен отправиться в соответствующее отделение и создать заявку с указанием всех необходимых данных. В основном это касалось габаритов и ценности груза. После чего заявку требовалось оплатить, обычно сумма составляла 10% от стоимости перевозимых грузов. А что будет, если я захочу перевезти товары в своем купе, решил уточнить я. Сотрудник посмотрел на меня, как на идиота, и пожал плечами. Мол, какой дурак будет этим заниматься? И вообще, он думал, у меня десятки или сотни тонн груза, а с мелочевкой никто заморачиваться не будет. Раздраженный, он недобро посмотрел на девушку, которая его вызвала, и ушел, не попрощавшись, посчитав, что разговор на этом окончен. Я хмыкнул, с одной стороны, он, безусловно, прав. Я не учел масштабы, которыми здесь промышляют. Один разлом мог выплюнуть из ебя тысячи тварей, я такое уже видел. Все добро тут же пакуют в ящики или сосуды, уж не знаю, в каком виде перевозятся ингредиенты и отправляют в Красноярск. В таком случае тут и сотня тонн может оказаться киплей в море. Девушка, я вновь обратился к сотруднице вокзала, а какие купе у вас самые просторные? И какова их стоимость?» Отвечала она с недовольством. Начальник уже обещал ей нагоняй, заложный вызов, а я опять со своими расспросами лезу. На мне было на это по барабану, я задавал вопрос за вопросом, пока не выяснил все доступные варианты. «Я хочу выкупить по 3 билета на все пятничные рейсы до конца месяца», и шокировал ей своим предложением. Взвесив все за и против, я решил, что самым оптимальным вариантом для меня будет покупка билетов в купе повышенного комфорта на верхнем этаже. Они оказались самыми вместительными. Цена, конечно, кусалась, 5 миллионов рублей за одно купе, но на других этажах, в пересчете на квадратные метры, цена оказалась в 2 раза дороже. Так что я еще и сэкономил. В итоге я получил всего 9 билетов, по 3 на каждый пятничный рейс, за который мне пришлось заплатить 45 миллионов. Да, поставил Нако неверотну по своим меркам сумму. Но логика и слово того мужика говорила о том, что я сделал все правильно. Как только местные торговцы узнают, что треть поставок оказалась под угрозой, на рынке начнется хаос и борьба за места в поездах со всеми вытекающими отсюда проблемами. Банковская пластина похудела на стоимость 9 билетов. Пришлось возвращаться в банк и открывать сейфовую ячейку, таскаться по форту с билетами я откровенно побаивался, всякое могло случиться. С доставкой товара я частично разобрался, а вот чем я собрался заполнять купе. Этот вопрос оставался открытым. На каждую партию у меня равна неделя и время уже пошло. За это время я должен успеть сходить в рейд и добыть столько ингредиентов, сколько смогу. Напрежде, я должен разобраться с защитой. Все лавки я сразу отмел, там мне делать нечего, только время потеряю. Если я и смогу найти себе временную броню, то только на рынке. Выбор пал на второго скупщика в списке леса, он как раз находился за пределами форта. А вот угрюмый на время вычеркивается из списка контактов, к тому же он мог опознать оружие, которое я у него приобрел, а оно мне надо. У второго скупщика дела шли намного хуже. Я это понял по разноцветному шатру, в котором он обитал. Зайдя внутрь, я словно очутился в какой-то арабской стране. Кругом расписные ковры, все стены усеяны оружием и кругом многочисленные стенды с артефактами. Я даже не обратил внимания, как на входе появился 2-метровый амбал, равный магистру по силе. Он перегородил выход и внимательно за мной наблюдал, но не проронил ни слова. Рад нашей встрече, незнакомец, пожилой человек беззвучно зашел в помещение и, немного понаблюдав за мной, решил объявить о своем присутствии. Меня зовут Басир, я владелец этой лавки, улыбнувшись, он слегка поклонился. Очень приятно, Басир, я решил ответить симметрично и тоже слегка поклонился. Меня зовут Дмитрий. После непродолжительного обмена любезностями, Басир перешел к делу и начал расспрашивать меня о цели визита в его лавку. В первую очередь меня интересует броня, способная выдержать недельный рейд по диким землям, сообщил я торговцу. На самом деле требований у меня было намного больше. Но раскрывать все свои хотелки мне не хотелось. Пусть показывает то, что есть, а я уже сам решу, что мне подойдет. Друг мой, ни слова больше. Он хлопнул в ладоши, и охранник подошел ближе. Иван, будь добр, последи за лавкой, пока я показываю гостю наш товар. «Будет сделано», — пробасил охранник и направился к выходу. «Пройдем», — он указал вход в другое помещение, интересующая броня находится там. Пока мы переходили в другое помещение, я уточнил по поводу копья возврата, но, увы, атакам оружия он слышал впервые. Да и вообще, в его лавке оружия, которое могло возвращаться обратно в руку, не оказалось. Жаль, я уже начал жалеть о потере своей любимой игрушки. Ходить с молотом на бедре и тем более вытаскивать его из петли мне не очень понравилось. Слишком громоздко и долго, так можно и откинуться, а сделать это на ходу еще тяжелее. Увы, на других вариантов я пока не придумал, не бегать же мне и пакетом или ящиком, в котором будет лежать оружие. Вот, Басир окинул рукой зал, который оказался еще больше, чем предыдущий, моя вторая гордость. Зал был до отказа забит стендами с броней. Какая-то висела на самодельных чучелах, а какая-то и вовсе была представлена в частичном виде. А первая, решил уточнить я. До первой мы еще не добрались, он улыбнулся, всему свое время. Всему свое время, проворчал я про себя. Да знаю я, что там у тебя за гордость. Похожий зал с оружием. И третья тоже имелась. Там находились артефакты. Молодец мужик, все по полочкам и показывал только то, что требовалось клиенту. Анмени не торопил, лишь указал направление, с которого надо начать осмотр коллекции. Подойдя к первому комплекту, я перестал улыбаться. Комплект брони был похож на тот, в котором щеголял Виктор Карамазов. База показывала, что стоил он баснословных денег 500 миллионов рублей. Каждая часть брони имела свою защитную руну, которая источала дымку. В основном это были защитные покровы, заполненные до отказа энергией. Я даже не представляю, как смогу убить человека в такой защите, это же натуральный танк. Даже если я пробью несколько покровов, он же не будет смирно стоять и смотреть, как я вскрываю его защиту. Некоторые руны с даром светились ярче остальных. Жаль, что доспех находился под стеклом. Я бы, пожалуй, рискнул коснуться него и поменять местами со своим даром. По моим прикидкам, это светлая руна с даром, она в полтора или два раза эффективней, чем та, что находилась у меня в коллекционере. Теперь понятно, почему мы начали именно снега, понтуется мужик. Не думаю, что в этом форте найдется человек, способный расстаться с такими деньгами. А если и найдется, то, что ему делать на этом рынке? Тоже вопрос. Нравится? Улыбнулся Басир, титановая сталь, платиновая и золотая гравировки. Вот эти места, он указал на грудь и плечи, служат для нанесения родовой гравировки. Ну конечно, за такие деньги я бы тоже хотел, чтобы на броне красовался родовой герб и другие атрибуты. И сколько же стоит такая красота? Я решил ему подыграть. Для вас, мой друг, я сделаю скидку, всего 600 миллионов рублей, он сложил руки на животе и уставился на меня. Да цены у тебя, Басир, какие-то кусачие, заключил я. Вот хитрый гад, накинул сверху 100 миллионов и глазом не моргнул. Впрочем, база давала лишь примерную цену. Сегодня он оценил так, а завтра сделает скидку 50%. Инакой черт мне связываться с рейдами. Прибить его и забрать броню. С такими деньгами мне и дня не придется работать. Я вздохнул. Не вариант, такую хрен продашь. Да и убивать без причины у меня не было никакого желания. Так и до ручки дойти можно. Я отогнал вредные мысли подальше и продолжил осмотр. Ближе к середине коллекции я уже начал уставать. Накой черт мне все это смотреть. Если покупать, я все равно ничего не собираюсь. Во-первых, стоимость запредельная, а во-вторых, я не рыцарь, чтобы греметь на поле боя доспехами. Костюмы, броня, резака меня полностью устраивали. Жаль, что они пришли в негодность. А ведь я ему еще и должен за них остался. В любом случае, нужно найти что-то похожее и не очень дорогое. Спасибо за экскурсию. Я остановился и поблагодарил Басира. Теперь я точно знаю, что мне подойдет больше всего. Мы перешли в самый последний ряд, где были представлены комплекты кожаной брони. Дешево и сердито, что может быть прекрасней. Басир, понятное дело, не оценил моего восторга. В лавке как раз появился новый посетитель, и он, откланившись, поспешил к нему. В дверях тут же появился Иван, который теперь следил за двумя залами сразу. Остановился я на броне, которая была максимально похожа на мою. Я все еще планировал свое триумфальное появление, но пройти оно должно было как можно незаметней. Было бы странно, если и появился при полном параде, верхом на коне. Цены у комплекта было сразу три. Первое, в 5 миллионов рублей, без артефактов и защитных пластин. По сути, я отдавал деньги за обычную кожаную одежду, что было абсолютным бредом. Да, это кожа какой-то экзотической твари, название которой я даже прочитать не смог, влагостойкая и жароустойчивая, но все же. Поэтому я сразу перешел на другие варианты. Второй вариант добавлял защитные пластины по плечам, всему корпусу, спине и ногам. К комплекту добавлялись не только пластины, но и цена в дополнительные 5 миллионов. Видите ли, эти пластины сделаны из панциря бронерога, легкие, гибкие и очень прочные. Говорилось, что их не пробьют даже артефактные пули. Ну-ну, а если пробьют, то я уже жаловаться не приду. Беспроигрышный вариант. Последний, третий вариант включал в себя такие же пластины, на 4 из них имели руны с даром защитного покрова. Все 4 тусклые. На это меня подкупило. Все они были заряжены под завязку. А если учесть, что у меня в броне находилось еще 2 и 1 в коллекционере, то вырисовывалась очень интересная картина. Понятное дело, что за них с меня просят еще 5 миллионов, на он и того стоит. К тому же база подсказывала, что цена справедлива и расходилась всего на несколько процентов, естественно, в большую сторону. «Беру», — махнул рукой Ивану, и тот тут же сигнализировал Басиру, Наталько после примерки. «Хороший выбор», — похвалил меня он, — «проходи вот сюда», — он указал на комнату, которая находилась в проходе между залом для встречи гостей и первой секцией. Я хмыкнул, в этом шатре чего только нет, все продумал. Спрашивать, почему его еще не ограбили, я не стал, зачем нервировать человека раньше времени. Вдруг когда-нибудь решусь на такой отчаянный шаг. Удивительно, на броня оказалась мне в самый раз. Даже не придется отдавать на подгонку под мои размеры, повезло. И все-таки резак меня разбаловал, разместив все пластины в броне и изрядно попотив застежками, заключил я. Вот, возьми, Сабир протянул мне какую-то серую тряпку, думаю, он будет хорошо смотреться на тебе. Это же плащ с капюшоном, на котором находилась застежка с даром маскировки. Я честно удивился такому подгону, потому что следующим в пункте значился именно они или какая-нибудь накидка, которой я мог прикрыться от любопытных глаз. Пришлось купить, к тому же стоил он по оценке базы всего 3 миллиона. Все мои миллионы растаяли со скоростью света. Не дай бог, тема с билетами не выгорит, я лично взорву один из оставшихся железнодорожных путей, чтобы остался только один. Подумал я, когда расплатился за покупки. Скажи, Сабир, а у тебя случаем нет артефактов связи 4 или 5 уровня? Решил закинуть удочку я. Дмитрий, я бы с радостью продал тебе один из подобных артефактов, но, увы, они слишком редкие и дороги. Огорчил он меня, но если ты хочешь связаться с Красноярском, то в покупке артефакта связи подобного уровня нет нужны. Что ты имеешь в виду? С надеждой в голосе спросил я. Все просто, мой друг, оказалось, что в Восточном существует переговорный пункт для того, чтобы каждый мог связаться с Красноярском или передать весточку дальше, в другие города. Приходишь на пункт, оплачиваешь время и пользуешься артефактом 5 уровня сколько душе угодно или хватит денег на счету. На обычно артефакт связи используют для передачи коротких сообщений. Дальше курьеры доставляют конверты с сообщениями до адресата и все выигрыши. Я от радости чуть Сабира не обнял. Но в последний момент решил, что это как-то не по-мужски, вот так проявлять свою радость. Да и не друг он мне вовсе. Просто торговец, которых очень хорошо знает свое дело. Господин, к нам подошел Иван, вернулись. Всего 2 слова, но и навострил уши. Вернулись. Кто? Я должен знать. Хорошо, иди и выясни подробности. Узнай, что случилось с поездом. Дальше я не расслышал их разговор, они отошли от меня и понизили свои голоса. «Понял», — сказал Иван после того, как они закончили разговаривать и, развернувшись, направился на улицу. Вернулись. Я решил не упускать такую возможность и расспросить его поподробней. Да, в форт вернулся поисковый отряд, который отправился на поиски пропавшего поезда, буднично ответил Сабир, у меня на том поезде было несколько коробок с артефактами. Вот ей попросил Ивана отслеживать любую информацию по поводу пропажи. А про выживших он ничего не знает, спросил я, чтобы уточнить важный момент. Сотни измученных дорогой людей, с сожалением сообщил он, если ты не будешь больше ничего брать, то я с твоего позволения закрою лавку. Хочу убедиться лично. Конечно, я поблагодарил Сабира и, пообещав, что еще вернусь, покинул лавку. На ловца и зверь бежит. Отбежав от лавки в соседний переулок, я стал измазывать в грязи новую броню. Если бы Сабир увидел, чем я занимаюсь, то наверняка натравил на меня Ивана. Последним я извозюкал плащ и слегка лицо, чтобы не выглядеть слишком довольным. Не знаю, стал ли и похож на человека, который провел в дороге долгое время. На этом и заключался мой план. Я должен смешаться с толпой и воссоединиться с Настей и Меншиковыми глава 15, осмотрев себя и убедившись, что выгляжу не очень. Я поспешил к главной улице, которая вела прямиком в форт. Именно туда устремилось большинство жителей, чтобы лично посмотреть на измученных дорогой пассажиров. А посмотреть действительно было на что. Я забрался на крышу одного из домов, прилегающих к улице, чтобы оценить всю картину. Длинная колонна людей двигалась по дороге к форту. Сотни. Кажется, Иван слегка ошибся. Судя по протяженности колонны, тут не меньше 1000 человек. Колонна тормозила у самых ворот, а дальше действовала система бутылочного горлышка. Множество бойцов, выстроившись в шеренгу, останавливали каждого пассажира, что-то записывали в папке. Скорее всего, там велась своеобразная перепись, чтобы понимать, кто смог добраться до форта, Акта все еще находился в диких землях. После переписи пассажиров пропускали внутрь, где их ожидали другие бойцы. По какой системе шло распределение, я не понимал, на как только собиралась группа из определенного количества пассажиров, ее тут же куда-то отправляли, возможно, в ближайшую гостиницу. Немного понаблюдав и убедившись, что никакой опасности не наблюдалось, я решил, что пора внедряться в группу пассажиров. Спустившись на землю, я подобрался ближе к дороге и, включив маскировку, быстро забежал внутрь толпы. «Эй! Ты что творишь?» — возмутился один из пассажиров, которого я случайно задел. «Прошу прощения», — оступился, не повышая голоса, извинился я. «Да, теперь мне лучше не отсвечивать». Я стал прихрамывать и сделал максимально страдальческий вид. «Осторожней надо быть», — усталый мужик перестал хмуриться и продолжил идти вперед. Получилось, я отключил маскировку в плаще и поставил ее на перезарядку. Тоненькая струйка энергии начала перетекать из меня в плащ. Внедрение прошло более чем успешно. У всех такой усталый и забитый вид, что всем просто плевать, кто и такой и откуда здесь появился. Хорошо, что я выбрал именно этот момент для внедрения. Через 5 минут из ворот показались броневики, которые перегородили все возможные улицы, чтобы пассажиры не разбредались. Они никого не выпускали и не впускали из толпы. В итоге образовался некий коридор, по которому люди двигались вперед. Далековато я забрался, когда прошло полчаса, а и все еще стоял в толпе на входе в форт. Нас постепенно становилось все больше. Тут и там слышалось некоторое недовольство, которое грозило перейти в настоящий скандал. «Какого черта нас здесь держат?» — возмутился один из пассажиров впереди. «Верно». «Словно мы как и то скот», — поддержал его другой пассажир, «выпустите нас». Гомон становился все сильнее, набойцы по-прежнему стояли с мордой кирпичом и направляли всех к воротам. Мол, все вопросы к начальству, а она опять же находилась у ворот. Мне сейчас любые разборки были ни к чему. Надо просто отметиться у проверяющих, добраться до гостиницы или куда они там всех ведут, и можно заниматься своими делами дальше. Моя очередь подошла только через 3 часа. Хорошо, что и наелся в банке до отвала. Мне было жаль людей, которые несколько дней питались абы как, а когда добрались до долгожданной цивилизации, вынуждены продолжать терпеть голод. Могли бы и позаботиться о них, подвести еды, хотя бы за деньги. Уверен, многие в толпе имели возможность заплатить. Судя по количеству артефактов, тут вообще бедных людей не наблюдалось. Дабы не вызывать подозрений, я снял родовой перстень и спрятал его в карман. Для всех я потерял сумку со своими вещами, когда меня попытался убить Данилевский, чтобы завладеть оружием. Я решил, что не буду рассказывать про приказ Крюгера, чтобы у Карамазовых не возникло дополнительных вопросов. Имя. Боец с папкой уставился на меня. Дмитрий Донской. Голосом умирающего лебедя пролепетал я. Донской? Удивился тот. Минуточку. Он стал листать страницы в папке, пока не добрался до самого начала. Донской, Дмитрий Иванович, уточнил, а не нахмурившись, уставился на меня. «Все верно», — я кивнул. «Доказательства имеются?» — вновь спросил он. «Доказательства?» — я сделал удивленное лицо, документы утеряны. Вовремя я спрятал перстень. Я уже заметил, что это стандартная процедура для всех в очереди. У кого-то были паспорта, таких сразу отправляли в отдельную группу. А остальных направляли в другую. Видимо, для уточнения или что-то в этом роде. Понятно, он сделал какую-то пометку «пройдемте». Он развернулся и приказал двигаться за ним. Начинается, недовольно пробурчал себе под нос я. За все время наблюдения никому такие привилегии оказаны не были. Всем говорили двигаться направо или налево. Мы же направились к броневикам, которые стояли неподалеку. «Командир, мы куда?» Я решил уточнить, когда мы удалились от основной массы людей. «Ты в списке», — пояснил он, ткнув в папку, «приказано сообщить». «Кому?» — удивился я. «Как кому?» — начальству, он пожал плечами. Больше мне ничего вытянуть из него не удалось. Начальство, видимо, сидело в одном из броневиков, к которым мы направлялись. А если быть точнее, в первом и самом длинном из них. Броневик отличался от остальных не только своей длиной, он был на полметра выше, колеса больше и в целом выглядел, как улучшенная версия. Первое впечатление говорило о том, что он способен передвигаться по бездорожью намного успешней, чем свои собратья. Именно в нем засело сразу три архимага, которые, судя по позам, сидели в заднем отсеке далеко не на ящиках. Подойдя к броневику, и боец постучал кулаком в дверь. Один из архимагов тут же подорвался со своего места и открыл дверь. «Докладывай», — он уставился на бойца, а затем перевел взгляд на меня. «Дмитрий Донской, из списка, доложит, а не указал на меня». «Дмитрий Донской», — сказал архимаг и задумался, а затем повернулся в сторону кузова. «Михалыч, проверь, Дмитрий Донской». «Есть такой, приказано доставить в замок, как только появится». Откуда-то из глубины прозвучал мой вердикт и закатил глаза. «В замок?» — удивился архимаг. «Хорошо, я отвезу», — сказал, а не спрыгнул на землю. Отпустив бойца дальше выполнять свою работу, он махнул головой в сторону соседнего броневика. «Ты слышал? Поехали», — сказал, а не направился к водительской двери. Спорить или сопротивляться я, понятное дело, не стал. На данный момент ничего критичного не произошло. Приеду в замок и все выясню на месте. По крайней мере, я ожидал такого исхода. Настя или Меньшиковы могли за меня попросить. Николай тоже мог проявить ко мне свой интерес. «Меня зовут Артем», — тронувшись с места, архимаг решил завести сонную беседу. «Мое имя тебе известно», — ответил не очень учтиво, «какая мне разница, как его зовут?» Тяжко там было. Немного помолчав, продолжил разговор он. «Не очень», — я ухмыльнулся, «все мы направлялись сюда не на прогулку». «Ага», — так я ему и рассказал, как носился по диким землям, одновременно пытаясь и выжить, и Настю спасти. «Держи карман шире». «Верно, подмечено, дикие земли не для слабаков-то». Он заметно оживился. «Как думаешь, зачем тебя вызвали в замок?» «Ты издеваешься». Я посмотрел на него с раздражением. Я шел сюда хрен знает сколько времени, голодный, грязный и вонючий. Простоял несколько часов в очереди, и теперь вместо того, чтобы принять горячую ванну, я иду в какой-то замок. «Извини, не подумал». Он мельком взглянул на меня. «Ты выглядишь вполне нормально, броню бы почистить и порядок». «И откуда ты такой умник выискался?» Я отвернулся к окну, не желая продолжать разговор, так мы дойдем и до того, что и броня у меня свежая, без каких-либо признаков битв. Благо мы уже подъезжали к воротам замка, которые с прошлой ночи заметно усилили. Поставили новое заграждение, боец теперь не один, а сразу четверо ИВСИ с автоматами. Видимо, вставили по самое небалуй местному начальнику, вот они разродился новой схемой дежурств. Приехали, он остановил броневик у парадного входа и вылез из машины. Ну, хоть на этот раз, я попаду в замок не как подозрительная личность с черного входа, а как и подобает аристократу, с парадного. Наверху лестницы нас уже ожидало несколько человек. Виктора Карамазова я сразу узнал, даже без радара. Броня слишком сильно сияла на сольце. Теперь я знал, кто готов потратить 500 миллионов на кусок металла. Николай скромно стоял за спиной Виктора. Прислуга тоже присутствовала. Интересно, кто им доложил, что я иду? Наверное, архимаги, которые остались в том броневике. Делегация по моей встрече мне не очень понравилась. У них, что других дел нет. На кой черт я им сдался? Сколько мы ехали к замку? 10 минут. Не больше. А они уже стоят и ждут. Да по лестнице внутри замка спускаться дольше. Нужно быть крайне внимательным. Нашлась пропажа, Виктор улыбнулся, обратившись к Николаю. Он. Лицо, похоже, отозвался тот. Я хмыкнул. Хитрый спшник видел мое лицо в паспорте и, видимо, решил лично убедиться в том, что я — это я. Даже не могу предположить, о чем идет речь, я слегка поклонился новым знакомым, барон Дмитрий Донской, к вашим услугам. Я решил не суетиться и не рубить все отношения с плеча. Сначала выслушаю, сделаю свои выводы, а дальше видно будет. Виктор Карамазов, а это Николай, наш начальник безопасности, он протянул руку. Николай Степанович, дождавшись своей очереди, протянул Комне руку он. Приятно познакомиться, я пожал им по очереди руки, чем могу быть полезен. Можете, не сомневайтесь. Похоже, Николай перевозбудился от моего появления. Николай, повысил голос Виктор, видимо, спшник полез вперед батьки, и ему это не очень понравилось. Дмитрий Иванович, наш гость, все разговоры потом, строго предупредил он. Как будет угодно, Николай поклонился. Дмитрий, позволь предложить тебе комнату в нашем скромном жилище. Думаю, горячая ванна и сытная еда сейчас будет предпочтительней, чем скучные разговоры, верно? Он ухмыльнулся, оценив мой внешний вид. Виктор, вы мой спаситель. Я серьезно посмотрел на него, буду должен. Бросьте, барон, лучше благородите Анастасию, которая второй день не спит, требуя вас разыскать. Непременно, я кивнул ему. По крайней мере, это честно, я ему нафиг не сдался, в отличие от Николая. Вон как глазки по мне бегают. Небось уже проанализировал мой внешний вид. По руке, где должен был находиться перстень, он тоже прошелся. Пока мне все равно, на кто знает, какие он сделал выводы. Дамы, Николай обратился к прислуге, которая стояла в ожидании приказов. Будьте любезны, проводите нашего гостя в его покои, Дмитрий, прошу, он указал рукой на вход. Вместе с Омной они не пошли и на том спасибо. Мы просто попрощались и договорились встретиться вновь, когда я приду в себя. Я ухмыльнулся. Было бы забавно, если к тому времени я покину замок. Впрочем, наверное, я так и поступлю. У меня нет времени на всякие глупости. Часики тикают, приближая отправление первого поезда. Две милые горничные любезно проводили меня на третий этаж замка. Сколько их было всего, я не так и не понял, 5 или 6, думаю, не больше. В этот замок влезла быдва, а может и 3 замка Крюгера. Карамазовы в этом плане не скупились на расходы. Апартаменты оказались выше всяких похвал. Огромный зал для встречи гостей, отдельная спальня и ванная, больше похожая на бассейн или купальню. Мне было все равно, главное, что воды в ней исходил приятный пар. Несмотря на то, что я уже принимал сегодня водные процедуры, не воспользоваться таким предложением было бы преступлением против своего организма. «Господин, позвольте вам помочь». Одна из служанок, слегка покраснев, подошла сзади и попыталась снять с меня плащ. «Не стоит». Я поймал ее ладонь и, повернувшись, взял в обе руки. «Я предпочитаю заботиться о своей одежде самостоятельно». Девушка ничего не ответила, смутилась, на руку не отдернула. Глубоко вздохнув, я все-таки попросил девушек удалиться, концерт окончен. Если Николай думал, что просто подошлет ко мне 2 магистров под видом горничных, чтобы все разузнать, то он ошибся. Броня хоть и грязная, на все это легко смывается мокрой тряпкой, а плащ от пыли только выигрывает. Закрыв за девушками дверь, я начал переодеваться. Не могу же и продолжать ходить по замку в броне. По крайней мере, сейчас я точно делать этого не буду. Скинув с себя броню, я спрятал ее в один из шкафов вместе с остальными вещами. При себе оставил только нож и 2 керамических шарика, синий и красный. Если меня захотят задержать, это последнее, что они увидят в своей жизни. А потом я с разбега плюхнулся в воду бомбочкой. Я задумал это сделать, как только увидел размеры купальни. Да, проплыв немного под водой, я вынырнул и перевернулся на спину. Какой же кайф! Доплыв в таком состоянии до одного из бортиков, я просто уткнулся в него и пролежал так несколько минут. Усталость и вонь, которая накопилась, пока и стоял в толпе измученных пассажиров, вмиг улетучилась, оставив мне только хорошее настроение. Пока все шло достаточно гладко, но расслабляться мне явно не стоит. Я не знал, что конкретно рассказали Карамазовым Настя и Меньшиковы. Могут случиться несостыковки, которые порушат всю историю, после чего Николай начнет копать. На самом деле, днем я не сильно беспокоился. Меня больше раздражали мысли о Геморре, который этот дурик мог устроить нам обоим. Полезет выяснять, сопоставит какие-то моменты и придется его кокнуть вместе с половиной рода Карамазовых. Возьму личину Виктора и устрою переворот, чем не план. Я хохотнул своей кровожадности и погрузился под воду. К двери в мои апартаменты подошла та самая горничная, которую я держал за руку. Она что-то принесла и сейчас стучалась в дверь. Я вновь ушел под воду, никакого желания вылезать из купальни у меня не было. Так, а вот это уже интересно. Оттолкнувшись от бортика, я поплыл под водой на противоположную сторону. Горничная посмотрела по сторонам и, убедившись, что никого поблизости не было, открыла дверь ключом. «И что же ты задумала?» «Глупышка!» Она замерла на входе как мышка, осматривая владение кота. «Надо ей подыграть!» «А-ах!» «Хорошо!» Задорно рявкнул я, выпрыгнув из воды. «Есть!» Она услышала, как я барахтаюсь в воде и поспешила к кровати. Все это время она быстро осматривала комнату, вертя головой в разные стороны. Я оказался прав, когда спрятал свои вещи. Она что-то искала, и мне это очень не понравилось. Я вылез из воды и направился в сторону спальни. Когда я зашел в спальню, она уже успела наполовину залезть под кровать, продемонстрировав мне шикарный вид своих булочек в черном кружевном белье. Мое сердце вмиг забилось в два раза чаще. Так же нельзя. Это запрещенный прием. Ума не приложу, что она там делала или забыла, но придется ее отвлечь от этого занятия. «Позвольте вам помочь», — вызвался я веселым голосом. «Ой!» Глухой стук послужил мне ответом. Девушка от испуга ударилась о кровать. Сама виновата, не будет выполнять глупые приказы. Горничная вмиг выскочила из-под кровати и, повернувшись, уткнулась прямо в меня и мое голое тело. «Это вы?» Я сделал удивленное лицо. «Что вы здесь делаете?» Девушка скользнула по мне взглядом, надолго задержавшись внизу и начала наливаться краской. «Я мне...» Она пыталась что-то сказать, но слишком волновалась. Я видел, как забилось ее девичье сердечко. «Вы...» «Ну же, продолжайте», — сказал я, глядя ей прямо в глаза. Я прекрасно понимал, что передо мной стояла лазучица, которая выполняла приказ, но от этого я только больше распалялся. В спальне воцарилась тишина, мы смотрели друг на друга и тяжело дышали, пока я не услышал, как открылась дверь в зале. «Дима! Дима! Ты тут!» — послышался женский голос из зала. «Конечно, тут!» «Где же ему еще быть?» — послышался второй женский голос. «Донской!» «Ты где?» — послышался третий голос, уже мужской. «Друзья, дайте мальчику передохнуть, уверенно, он принимает ванну, Дима. Хочу с тобой познакомиться», — послышался четвертый женский голос. Я сделал страдальческое лицо и посмотрел на свой внешний вид. Я стоял перед горничной, в чем мать родила. Кажется, я попал.